обыщи, уничтожь, интеллекту магических созданий, тема для отдельной статьи, но кое-что они умели, например, выполнять простейшие команды, разумеется, в пределах фантазии хозяина. Крошечный сгусток из серого вихря в мгновение ока оказался рядом с коробкой. От одного только приближения от паркета осталось одно название. Но коробка, как ни странно, выдержала. Элементаль не обнаружил угрозы. Объект чист или не содержит опасности для хозяина. Игнорируя радостный гвалт голосов, послышавшийся из других комнат, мужчина быстро унял в себе любопытство. Сначала коробка, взяв реквизит в руки, в любой момент готовый создать ветряной полог, глаза мага налезли на лоб. Мало того, что внутри что-то было, таинственный посланник оставил записку. Смайлик был приклеен сверху, а на обратной стороне красовалась провокационная фраза, что примечательно, написанная идеальным, печатным почерком. Внутри, возможность, используй когда и как захочешь, твой ГГ. ГГ, хмыкнул Амбал, да этот же гандон надо мной насмехается. Фраза буквально кричала, внутри что-то опасное. Однако логика подсказывала другое. Это очередная пустышка с целью позлить. Тем не менее, коробку Михаил Сергеевич открыл, уже предвкушая, как будет ломать пальцы взорвавшемуся неудачнику. Ребус, что ли? Внутри было пусто. Точнее, еще один смайлик со стрелочкой, указывающей вверх. Только он подумал, что крышка тяжелее обычной, как так он и вышла. Стрелочка указывала именно туда. Маг ветра, будь он хоть трижды мастер, не успел среагировать. Из-под крышки упало что-то металлическое. Маг на автомате поймал предмет ладонью, как делал сотни и тысячи раз до этого. Вещь-то знакомая. Сомалийский, на лице отразилась гамма чувств. От непонимания, до поиска причин делать столь тупые подарки. Вот же сука, отпечатки. Дошло с запозданием. Ствол врезался в стену, разлетевшись на части. Однако было уже поздно. В дверь, с руками, полными контрабанды, ворвались его товарищи-маги. Босс, в подсобке целый ящик стволов стоит. Словно этого было мало, парни взяли несколько с собой для демонстрации. У каждого по сомалийскому пистолю и чем-то, похожим на обрез. Перед глазами директора же крутилось загадочное число и вполне говорящая фраза. 10 лет с конфискацией. Бросьте, дебилы. Неистовый рев потонул в шуме выбитой двери. В офис ворвался кто-то еще, активировав гаситель эфира. Удивленно обернувшись, Трия в спортивном трико стали зрителем занимательной картины. В приоткрытую дверь директорского кабинета влезла упитанная харя в фуражке. «Ну здрасте, господа, имперская полиция, не помешаем, глава 21, пикник на окраине, выпьем за нового начальника полиции, за тебя, Василий Семенович». Стопки звонко стукнулись, расплескивая янтарную жидкость на пол. Односолодовый виски 10-летней выдержки. Напиток под стать аппетитам нового начальника департамента. Ух, хорошо пошла. Довольно зажмурился мент, занюхав дольку лимона. Следом за первым шотом пошел второй. По моей решительной просьбе, на третий мы разлили напиток по бокалам со льдом и замедлили прием до маленьких глоточков. Кощунство, пить дорогой виски стопками. Ну да это я докапываюсь. Он же мент, в их обиходе вина, портвейна и водка, изменить вкусы, дело привычки. Посидев немного в тишине, дабы насладиться букетом непатриотичного и очень дорогого напитка, я завел непринужденную беседу, прощупывал почву и в очередной раз давал понять, что со мной выгодно иметь дело. Что говорят про твоего бывшего начальника? Много дерьма вылилось наружу, в пределах ожидаемого. Я же долго к такому готовился и перетягивал на себя сотрудников, но никак не мог найти подходящего момента. Твоя контрабанда сработала получше волны монстров. Еще раз, спасибо. Я этого не забуду. Забудет, забудет. Впрочем, как и любой иной человек, зависящий от другого. Ну да когда это произойдет, мы будем совсем в других весовых категориях. Всегда пожалуйста. Как понадобится внеочередное повышение, буду рад помочь. В этом городе слишком много дерьма для меня одного. Аха, это точно. Раз контрабанда дошла до настолько непримечательных лиц, каких-то низкосортных бандитов, больно думать, что же творится в кругах повыше. Кто знает, загадочно улыбнулся, не став продолжать мысль. Если это была попытка прощупать, из какого я клана и кому насолил, то так себе. Ваську еще учиться и учиться к пшным подходам. И все-таки я не перестану удивляться, как ты это все провернул. Утолишь мое любопытство, нечего там утолять. За 2 дня отдыха источник более-менее пришел в себя и я как умалишенный принялся тренироваться. Многих успехов не достиг, но при соблюдении ряда условий и наличии родового кольца перемещение в тени проблем не составляет. Темное время суток, мало источников света, готовность остаться без эфира, собственно, все. Безопасное расстояние перемещения, правда, смешное, всего 20 метров, но этого хватило с головой для обмана бандитов. Сложнее было тащить на себе ворох контрабанды, делать перерывы каждые 5 минут и сколачивать новый ящик из найденных на ближайшей мусорке материалов. Впрочем, у всего свои плюсы. Там же, в переулке, нанял бомжа за рубли, тот доставил посылку с мукой, чтобы отвлечь внимание. Трюк простой, но не менее действенный. Поднявшаяся паника и голимое любопытство сделали все остальное. Ну и в заключении, знаки пламенных. Это моя маленькая месть. Дальше уже пусть имперская полиция гадает, пламенные ли обнаглели, снабжать обычных головорезов стволами, или их решили подставить другие кланы. Точно известно одно, вряд ли те так просто отмажутся. Да, собственно, нечего рассказывать, пожал плечами. Узнал про намечающийся террор и донес мысль куда надо. Иногда достаточно иметь людей с нужными навыками, чтобы любая проблема проблемой не казалась. Интересные у тебя знакомые. Я был бы рад с ними познакомиться, не прильнул он еще одну попытку докопаться до моей родословной. Видать, при помощи ментов ничего нарыть не смог, что добавляет мне еще один плюсик в карму. Неизвестности частенько боятся сильнее, чем жалких фактов. Поверить в то, что все устроил один малолетка, ни у кого язык не повернется. Для подобных фантазий нужны железобетонные доказательства. Без проблем. Как только, так сразу, улыбнулся я. Мы теперь с тобой повязаны. Мои люди, твои люди. Если чего понадобится, обращайся. Нескромный намек, чтобы не расслаблялся. Наглая ложь, но, как говорится, во благо. Мое благо, конечно. Я все прекрасно понимаю. Проговорив еще минут 10 на разные, отвлеченные темы, оставил нового начальника департамента наслаждаться заслуженным повышением. Дело происходило в ресторане, где Василий с товарищами праздновали. Я его нагло выкрал в заранее снятую VIP-комнату, но и так задержался. Отвлек звонок. Не вовремя сработал артефакт связи, доставшийся от пламенных, который я как мог игнорил, занимаясь совсем другими делами. Мент, если и удивился цене имеющегося у меня вещи, то виду не подал. Лишь поднял вверх большой палец, пообещал связаться, когда что-нибудь накопает про контрабанду, и упорхнул с початым подарком продолжать растраты нового жалования. Еще раз посмотрев на вспыхнувшую пламенем руну, обреченно выдохнул. Больше ходить вокруг да около не получится. Тела либо спалили, либо у пламенных куда хуже с дисциплиной, чем я представлял ранее. Не стал дожидаться перезвона. Принял вызов. А там, у аппарата, ебаната. Мне решительно похуй, что у вас там происходит. Кот рожает, мать изменяет или отец ходит нахуй. А, чтобы, сука, сегодня были на месте. Иначе я за себя не ручаюсь. Своими ножками приползете или на катафалке. Мне похуй, похуй. Я вас буду драть в очко за каждый, сука, пропущенный день. За каждый, сука, час игнора. А, хуйна. Я все сказал, яростным голосом продиктовали адрес. Опоздайте, вам же хуже. Пускай меня и выебут за ваши проебы, но вас ждет встреча с глазами главы. Я насру вам, сука, в глотки и буду смотреть за кипением. Вместе сгорим, сука, но я, блядь, сука, буду смеяться последним. Да, звучит уж больно убедительно. В этот раз трубку сбросил не я, что, в общем-то, даже к лучшему. Нахаха от его проповеди пробило капитально. Так уж вышло, что в прошлый раз на стрелку я откровенно забил. Никогда не любил гоняться за двумя зайцами. Либо сразу всех, либо что-то одно. Да и кредиторы меня бесили сильнее, нежели пламенные. Как-то неуютно получилось. Даже мне, той еще сволочи, стало мужика откровенно жалко. 2 дня терпел, ждал, придумывал кары. Ну вот и как не пойти, не оправдать ожидания? Конечно же, я понимал всевозможные риски. Один из сильнейших кланов Владивостока. Огромная поисковая сеть. Выход на императора. Тысячи магов. Мороки, охватывающие гектары. Игры с контрабандой. Тысячи прочих причин послать этот червячок любопытства нахер. Но я не мог. Или не хотел. В этот раз прозвучал адрес, который мне был прекрасно знаком. Штаб-квартира беспризорников на свалке. Дом Кости, с которым у меня имелись неплохие подвязки. Не прийти, значит закрыть глаза на происходящее. К такому я был не готов, крысиные бега не моего поля ягодка. С перестраховкой в этот раз перемудрил, но все, как говорится, во благо. 4жды сменил такси. трижды менял маршрут. Грим и фальшивый паспорт на другое имя прилагаются. К намеченному времени я бессовестно опоздал. Трижды успел сбросить рингтон артефакта связи. Еще и прибыл гораздо севернее, дальше пробираясь пешком по восстановленным в памяти закоулкам. Пришел, а там, место, на недолгое время ставшее домом, объяло пламя. Приплыли. Пламенные окружили здание и безостановочно и поливали дешевый кирпич раскаленным эфиром. Лопались стены. Плавились пластиковые окна. Дом обещал простоять очень и очень недолго. Даже и мысли, что кто-то выжил внутри меня не постигло. Чудовищный жар ощущался за пару сотен метров от пожара. Поэтому и старался понапрасну не дергаться. Вместо ненужных эмоций принялся анализировать произошедшее, выискивать глазами бесспорных лидеров поджога, спокойно планировать дальнейшие действия. Если бы я падал духом от каждого кобздеца, творящегося вокруг, давно бы помер от инфаркта. В первую очередь мне недоставало информации. Собственно, ею я и занялся. Насчитал порядка 20 человек, все как наперебой в одежде красных тонов и со знаком факела. Пламенные, в их, надо понимать, излюбленной манере уничтожать все, что не собирается подчиняться. Первое, что бросилось в глаза, об излишней расторопности здесь речи не шло. Клановцы работали лениво и без особого пиетета, словно исполняли привычные рабочие обязанности. За окружением следили сквозь пальцы, ничего не боялись, разбились на группы по интересам, о чем-то болтали, посмеивались и лишь периодически подбрасывали в пожар огненные заклинания. Надо понимать, чтобы стереть дом до основания. Впрочем, глупых разборок, как было с греком, я устраивать не собирался. Не выйдет бесшумно выстрелить в голову сомалийским стволом или сработать чужими руками, натравив тех же ментов. Здесь профессиональные маги, готовые к атаке. Не с моим новичком, пускай и уникальным, им сейчас хоть что-то противопоставить. Поступил умнее. Пользуясь расхлебайством и напыщенным безразличием клановых к рядовым мирным жителям, которые так или иначе посматривали на творящееся безобразие, пошел искать нужную рожу. Ну ту, которая не боялась, трясясь под жилками, а верно оценивал свое положение. Увиденная картина – это информация. Информация в любом мире платная. Стоило лишь найти того, кто ей располагает. Таковым оказался непримечательного вида ребенок метрового роста. Лицо грязное, губы втянуты, до безумия щуплый и тощий, но с горящими взглядом. Притаился за ближайшей мусорной кучей и уверенно делал вид, будто там что-то завалялось. Еще до того, как я к нему подошел, он уже понял цель визита. Не убежал, как бы обычно поступил любой адекватный беспризорник. Просканировал меня взглядом, хмыкнул и вернулся к своим бесспорно нужным занятиям. «Эй, малый, что здесь происходит? А на что похоже, дядя?» Вяло протянул он, пощупав воздух. «На сожжение, все может быть. Я, честно признаться, даже не сразу понял намек. Потом, все же», хлопнул себя по лбу. Пятерка рублей, выхваченная из кармана, освежила память малолетнего информатора. «Клановые кого-то ищут», выдал он очевидное, прекратив на время разбрасывать мусор. Точнее, искали. Сначала тут ошивалась какая-то парочка в пиджаках, а потом приехала остальная толпа, уже в красном. Дом поджег вон тот, с оранжевыми линиями на одежде, указал на грузного мужичка с гусарскими усами. Мастер, учитывая оранжевые вставки, своего рода погоны только для магов, остальные ученики или новички. Чем ниже ранг, тем меньше отличий в одежде. Этого правила придерживались все кланы, не только пламенные. Нашли, кого искали, без понятия, может и да. Они тут несколько дней бродят, что-то не поделили с местным воротилой. Ну, этот, свальщик, ожог, который, слышал о таком, было дело. И что он, а вот хазе, или сбежал, или не успел. Дом подожгли сразу, как приехала делегация. Никто оттуда уже не выбегал, не успел или, понятно, а поджигали зачем? Хорошие же здания. Мальчик посмотрел на меня, как на умалишенного. Я даже смутился, настолько его взгляд был говорящий. Словно спросил очевидное, о чем каждая крыса знает. «Так это же пламенные», снизошел он до объяснений. «Они по-другому не умеют. Может, ожог им не понравился или украл чего. Это не у меня надо спрашивать. А, хорош, я спешу, мне некогда». Начал он куда-то собираться. Я не стал мешать. Пройдя сотню метров, парень присел у соседней кучи мусора. Что примечательно, опять напротив кланов. Своими вопросами я мешал ему заниматься оперативно-розыскной деятельностью. Его рвение мне понравилось. Даже отвлекся на пару минут от тяжких дум, чтобы завлечь нового информатора. Интуиция подсказывала, что пацан подходящий, из молчаливых и не задающих тупые вопросы. Очередная пятерка, в этот раз сходу, и уж да нельзя взрослый взгляд вновь требовательно уставился в сторону. «Ну чего еще? Тебя как звать?» «Проныра я. А что, работенка есть?» «Интересует?» Паренек спокойно покачал головой и начал показательно загибать пальцы. «Криминал, интим и дурость не предлагать. Маленький еще. Ага, конечно, не повелся я. Мне нужна информация. Занимаешься? Будет стоить много. Я на верхней окраине новенький, к тому же тебя не знаю и здесь не видел». Словно в оправдании мальчик пожал плечами. «Сойдет», сунул еще десятку. «Где тебя можно найти?» «Так здесь. Я отсюда уже никуда не денусь». «Угу». Про цели и судьбу спрашивать не стал. Не тот случай. Сунув еще пятерку, сказал приходить сюда каждый день примерно в это же время суток. Его острое зрение и слух могли пригодиться. Не сейчас, так в ближайшую неделю. За клановцами я наблюдал вплоть до полного расплавления штаба. Подгадывал подходящий момент для многоходовочки. Того, что сказал малый, было откровенно мало, да и я устал ощущать на себе невидимый поводок пламенных. Когда-нибудь мое везение должно закончиться. И даже если я не ленюсь в конспирацию, слишком многим стало известно о новеньком городском маге. Пора начинать действовать на опережение. Когда камень растекся бесформенной лужей, маги смели его в кучу, формируя своеобразную пустошь с фирменным знаком факела. По активности работы я понял, что она подходит к концу. В этом деле участвовали все маги, в том числе четверо мастеров с оранжевыми вставками. Каждый командовал за собственным сектором, чтобы выжигающую душу рисунок не смялся. Включив все это время лежащий без дела артефакт, уже я сам набрал нужный контакт. И, о чудо, пользователь был найден. Тот самый гусар с вытянутыми усами. Вначале мужчина не понял, что произошло. Недоуменно уставился на артефакт и так замер, пока остальные старались. Раздумья продлились пару минут. Напускная маска спокойствия наконец-то отмерла и мужчину заволокла ни с чем не сравнимая ненависть. Не будь на месте штаба и близлежащих построек практически конченного знака пламенных, и он бы снес их заново. Ответил он лишь на третий звонок. Когда, о чем-то переговорив с другими мастерами, занял пассажирское кресло премиум автомобиля. Что примечательно, сидевшего внутри водителя выгоняли чуть ли не пинками. Видимо, не хотел, чтобы о моем звонке знали. О вынужденной конспирации я планировал подумать в процессе. На первой фразе чуть не заржал, настолько клановец сходил с ума от, казалось бы, очевидного кидалова. «Пидорас, это ты?» «Я, сука, тебя слышу». «Ты дышишь, сука?» «Дышишь, это я, Федор». Палец случайно прикрыл микрофон артефакта. Отчество я не знал, а гадать по буквам, знаете ли, Палевна. «Ты продолжай, сука, продолжай, что ты там хотел вякнуть?» «Так это ну я, не мямли мне, сука, куда ты со своими ублюдком-подсосом на этот раз подевался?» «А-а, ну мы это, что, ну это, я тебя переёб, мы в обезьяннике», — крикнул я в трубку. Там же от страха сбросил звонок, провоцируя сознание эмоционального инвалида вспомнить прошлую дрессировку. «Мастер или новик, тупые люди есть везде и повсюду, этот Федор не был исключением». Еще дважды набрал, пока я не соизволил взять трубку. «Вы где, сука? У нас тут это артефакты забирают. Кричат, тюрьмой пугают. Помогите, Федор пышашаша, нас тут пышашаша, контрабан пышашаша. Совсем не уважают. Адрес, тварь. Не то я самолично сожру ваши души, сука. В центральном мы. Нас тут какими-то статьями пугают. Гасителем давя пышашашаша, пышашаша. Неистовый рев с говорящим обзывательством. Пожалуй, опустим». Услышал его, зашкирившись на ближайшей крыше и в полной мере оценив, как у мастеров подрывает жопы. Буквально. Неужели так сила стихии влияет? Под снос пошел небольшой барак и несколько мусорных куч. Мужик бил эфиром, пока тот не подошел к концу и к месту не прибыли оставшиеся маги. Работать те, я так понимаю, заканчивали. Символ был выведен и оставались незначительные детали. О чем там шел разговор и как гусар отмазался, я не имею ни малейшего понятия. Видимо, для клановых магов сжигать дома на окраине – досуг. Иначе мне решительно непонятно, с чего такое понимание. Сначала он было хотел с кем-то посовещаться, чтобы поехать не в одиночку. Однако я не просто так упомянул контрабанду. О деталях их муток мне ничего не известно, но здесь с самого начала вся ситуация пахла банально. То ли крендели, тела которых давно разъели сточные воды, знали об этом мастере слишком много, то ли у него на них имелись свои планы. Честно, не знаю. История мутнее столетнего яйца и оттого прекрасно мне подходит. В конце концов мужик допер, что стоит на кону. Отмазался от магов и метнулся к тачке. Не прошло и пары минут, как непонимающий водитель глазел на удаляющийся аппарат. К счастью, метнувшуюся тень, зацепившуюся за бампер, никто из магов не заметил. Покатаемся. Игра кошки и мышки начинается. Глава 22. Уникум. Центральный полицейский департамент уголовно-розыскной деятельности Срединного района. Время – поздний вечер. Федор Степанович злился и от ярости жевал некогда прямые усы. Как все до такого дошло, что стало триггером задницы, он не понимал, а оттого злился еще сильнее. Все пошло по одному известному месту, когда он выполнял очередной левый заказ от знакомого архимагистра. Рядовая операция по скупке сомалийских стволов и перепродаже с двойной наценкой в нуждающиеся регионы Российской империи. Все незаконное стоило огромных денег и поэтому оно работало. Казалось бы, что могло пойти не так? Все, решительно все. Сначала груз, оставленный для казны клана, исчез, испарился, будто его никогда и не было. И это под активным затмением, искусственным мороком, который используется для прикрытия особо важных районов, когда на город напирают волны монстров. Федору Степановичу пришлось в оперативном порядке отменять прошлую сделку, прерывая поставки, возвращать свое по праву, аналогичный похищенному ящик, на который у него уже имелись свои планы. Словно этого было мало, вместе с контрабандой пропала двойка его доверенных лиц. Идиотов, каких еще стоит поискать, но безумно полезных в вопросах перепродажи сомалийского реквизита. Он знал, что подворовывают они, а они знали то же самое про него, так все и работало, без сучка и задоринки. Пидорасы, какие же они пидорасы, негодовал мужчина. То, что два дурака могли позариться на казну клана, Федор не верил. Даже у таких идиотов прекрасно соображают извилины. Про гнев главы, а тем более верховного главы, знали все. Любителей сгорать заживо среди последователей огня не имелось. Про переход под крыло других кланов, а тем более в свободное плавание, он даже не думал. Услуг перебежчиков в Российской империи нет будущего. Нет, он подозревал, что идиоты просто забухали. Имелись прецеденты, когда один из них, ну тот, что поумнее, вышел на связь, Федору стало заметно легче. Одна из проблем разрешилась сама собой. Осталось лишь найти придурков, выжать все напизженное ими в течение пары лет и избавиться от следов. Так и волки сыты, дальние регионы империи наконец-то него отстанут, прекратив шантажировать, и один мастер станет богаче на пару десятков тысяч. Но, сука, сука, сука, известия о проделках полиции его подкосили. Обычно имперские ищейки не лезут в дела кланов, но, разумеется, у всего есть свои исключения. Неужели прознали про контакт с азерами? Про сбыт контрабанды в другие регионы? Федор гадал весь путь до центрального департамента. Ведь если что, крайним сделают его. И сын главы Пламенных, с чьей поруки мастер нашел контакты в других регионах, даже не шелохнется. Этот сучий сын, отрыжка, по садизму давно перепрыгнувший уровень отца, скорее посмеется и обоссыт его пепел. Уроды, вокруг одни твари и пидорасы. Продолжая винить всех, кроме самого себя, Федор не сразу понял, что прибыл на место. Когда осознание дошло, кипевшая внутри ярость вернулась обратно внутрь. В двери департамента зашел известный в узких кругах предприимчивый пламенный мастер, Федор Степанович, которого многие знали. Разъяренным магом он будет заметно позже, когда испепелит вновь бедных дегенератов на атомы. Однако шло время, а вопрос никуда не делся. Федор Степанович зашел к знакомому следователю, к офисным клеркам в бухгалтерии. Даже добрался к новому начальнику департамента. Никого. А Пламенных здесь то ли не знали, то ли знали под другими личинами. Федор покинул департамент в смешанных чувствах. Растоптанный, словно его обыграли, и злой на весь мир. Он не знал, что делать. Был потерян. Испуганный мысленно готовился бежать в леса, спасаясь от возмездия своих же хозяев. Бзинь-бзинь-бзинь. От тяжких дум отвлек эфирный звонок. Только взгляд натолкнулся на имя контакта, сознание Федора погрузилось в прострацию. На первое место вернулась незыблемая ярость и стужа. Прыснув слюной вперемешку с жарким пламенем в стороны, мужчина, забыв про сдержанность, взревел на всю улицу. «Вы где, ублюдки?» Томительная пауза затянулась. В трубке послышалось волнительное дыхание и отголоски яростных перешептываний. «Ну, босс, мы это нас отпустили. Как, сука? Кто? Не знаем. Какая-то важная шишка приехала и все разрешила. «Где вы сейчас?» – тише спросил мастер. Из-за его яростных криков вся улица перестала подавать признаки жизни. «Мы далеко, за городом, то есть...» – прошипел артефакт связи и послышались легкие переругивания. Но кое-что интересное мастер подметил. По словам этих же идиотов, они в департаменте. Ехал он минут 20, а их там уже не было. Странно, но ладно, важно другое. Как бы те не были быстры, далеко уйти не могли. Это не окраина, где куча дорог и одна машина на район. Городской трафик – это другое. Где именно? – взревел мужчина. Его осенила простая догадка. Да ладно вам, босс, мы далеко. Ну, правда, будем завтра на точке. Чего ты сразу? В слова Федор не вслушивался. Артефакт перестал быть целью его интереса. Звуки слышались еще и на улице, недалеко от департамента. Плаксивые голоса, необычайно схожие с теми, что раздавались из камня связи, исходили от ближайшего темного переулка. Маленькое солнце озарило низенькие офисные здания. Плевать, что эфира оставалась капля и львиная доля была потрачена на ярость в окраине. Плевать, что полиция может заинтересоваться. Лицо мастера воспламенилось от злой, предвкушающей ухмылки. «Пидорасики, я вас нашел!» Из артефакта послышался шорох вперемешку с суетливыми вскриками. Когда огненный болид долетел до источников звука, там никого уже не было. Лишь артефакт, дублирующий звуки тяжелых шагов и метания теней в тупике переулка. Каркающий смех мастера застрекотал эхом в пространстве. Весь его гнев, весь эфир, скопившийся за жалкие минуты, рванул вперед, затопляя пламенем улицу. «Ну куда же вы, мальчики? Я только пришел. Я тоже. Пообщаемся?» Послышалось сзади. Последнее, что увидел Федор Степанович, это как абсолютно пустой тупичок пожирает раскаленное пламя и что-то твердое, замотанное в обоссанную тряпку, попадает в область зрения мага. Удар. Сотрясение, потеря сознания. «Ну что?» – довольно ухмыльнулся я, размазав капли крови по лбу. «Созрел или твой источник еще не закончился? Прошу, я все расскажу, все». «Так бы сразу», – ответил, выдирая переполненный накопитель огненной стихии из брюха. На пару мгновений некогда сильный мастер потерял от боли сознание, но литр грязных отходов, коих в канализации навалом, и он снова в строю, открывает глаза, до сих пор не веря, в каком положении оказался. «Я не шутил, когда говорил, что это война. Она, самая настоящая. Здесь для врага нет жалости и сострадания. Надо, убью. Надо, допрошу. Надо, выпотрошу, оставив всем в назидание. Участь, постигшая осмелевшего мастера, лишь начало. Я никогда не стремился заниматься кровавой работой. В прошлой жизни за допросы отвечали знающие специалисты, но во многих я принимал активное участие. Без крови и жести, но знал, как причинять боль и как вынимать нужные знания. С накопителем вообще получился интересный опыт. Мало того, что я, будучи магом тени, мог заимствовать огненную стихию, пускай с огрехами и болью в источнике, так еще и тот выполнял роль отличных наручников. Надо было лишь найти сосредоточие эфира в теле мага, что у каждого в районе груди, и проделать отверстие. Как бы маг дальше ни орал, потерянной энергии не вернуть. И, конечно же, не принести себя в великую жертву, взорвавшись эфирным протуберанцем. Впрочем, я отвлекся. Из-под лобья глянув на ощетинившегося и испуганного гусара, присел напротив. Как говорил товарищ полковник, глаза – зеркало души. Вот и узнаем, что спрятано конкретно в этой помойке. Представим, что ты на детском утреннике. Я задаю вопросы, ты честно отвечаешь. Чем подробнее и быстрее ответы, тем меньше боли. Кивни, если понял. За то, что мужчина кивнул несколько раз, заехал по сломанным ребрам. Да, жестоко, но мотивирует впредь отвечать четко и по факту. Повторил фразу. В этот раз был один утвердительный кивок. Обучаемость, как у собаки. Поехали. Зачем вы сожгли здание на окраине? Да с таким интересным подходом, рит тетуал ннн назидание. Любой, кто пойдет против клана, будет сожжен. Мы же следовали данной традиции. Недвижимости сам владелец подвергаются сожжению, а после на фундаменте выжигается клеймо назидания. Чтобы остальные видели и боялись, прошептал мужчина. Значит, Костя погиб вместе с домом. Обидно, но такова жизнь. Он сотрудничал, насколько я знаю, от начала и до конца. Клеймо назидания вынес глава, чтобы скрыть от имперских ищеек любые следы наследника тени. Наследника тени, ищеек, здесь проще рассказать кратко. Гусар настолько зассал, что его рассказ затянулся на долгие 10 минут. Про наследника все и так понятно, искали меня, а с ищейками интересней. После активации печати имперский реестр получает соответствующее сообщение. Сделано это из-за законодательства РИ. Раньше наследников частенько похищали, ими шантажировали рода, переписывали памяти, делали много чего еще, что вредило империи развиваться. Старый император это запретил, а новый оставил, и закон работает вот уже 300 лет. По текущим предписаниям Российской империи наследники рода до достижения совершеннолетия являются неприкосновенными личностями. Их нельзя похищать, намеренно ликвидировать и как-либо еще способствовать прекращению линии рода. Любое нарушение карается по высшему разряду, вне зависимости от величины и могущества клана нападающего. Собственно, активация метки означает прекращение этого защитного парашюта. Однако, чего я не знал, на сообщении ничего не заканчивается. Реестр получает адрес, где наследник достиг совершеннолетия, и высылает туда группу немедленного реагирования. Это особый отряд, предназначенный для сохранения древних родов империи. Наследник хоть и теряет защиту от случая, но терять полезные дары империи не с руки. Так она наращивает свое могущество, в идеале, разумеется. На практике, как мы видим, пламенные отлично этим правилам пренебрегали. Кумовство, подтасовка фактов, прямое сокрытие следов наследника и многое другое. Правда, у них вышло так себе, не без моей помощи, но сам факт удручает. Главный вопрос на засыпке. Сколько еще бегать, пока от меня не отстанут? По словам мастера, поиски давно переросли в ту стадию, когда клановцы скорее мешают имперским ищейкам, нежели ищут наследника сами. Насколько я понял, у них суровый кадровый отбор. Каждого некомпетентного на костер, а новенького на баррикаду. Ну да мне, наоборот, это выгодно. Их глава ебанулся, позвольте поздравить. Полезная информация, хоть и с безумцами никогда толком ничего не угадаешь. Поспрашивав пленного еще немного, вскоре убедился, что больше информации по политике пламенных из него не вытянешь. Дело здесь не в его договороспособности, а в банальной квалификации. Маги ранга мастер, лишь пешки. По должности чуть выше рядовых торпед, низшие офицерское звание и прочее, прочее. Такие знают только о конкретной задаче и как можно меньше деталей. Правда, сведения по ряду тайников я прознал. Чиновники на низших звеньях, как правило, воруют активнее всего. Дорвались, как говорится, и фармит без разбору. Этот маг не был исключением. Не бог есть что, но пара тысяч барышей и сомалийский букет контрабанды будут не лишними. Пригодится. Впоследствии вопросов к пламенному было все меньше и меньше. К чему все идет, понимал я и очень хорошо понимал маг. Собственно, чем ближе к концу, тем больший пласт всевозможной информации вылетал из его уст. Чего там только не было. Про терки с другими регионами. Про контакт с азерами. Про левак сына главы. Про бандитов, с которыми сотрудничают пламенные. И много чего еще. Рог изобилия не закрывался ни на мгновение, хватаясь за каждую секунду существования. Пустой треп. Бла-бла-бла бывает лучше. Я еще не дошел до того уровня, когда что-то из этого могло пригодиться. Да и показания от хватающегося за жизнь мага не самые объективные. Однако кое-чем мастер меня заинтересовал. Перешел к одной интересней теме. Маги. Как прорваться к ученику? К мастеру? Как повысить процент элементной совместимости? Я расскажу. Все. Только не надо, пожалуйста. Совместимость маги. В местных анналах истории все твердили, что один источник, одна стихия. Иначе не бывает. Как бы ты ни был умел, нельзя изменить предрасположенность маги. Маг огня не мог управлять водой, точно так же, как водяной маг управлять пламенем. При высочайшем контроле он мог изменять температуру воды, доводить до кипения, но не сделать из воды пламя. Именно поэтому уникумы, работающими с чистым эфиром и разными типами одновременно, так ценились. Индустрия магической косметики, артефакторики, магодвигатели и прочего из этой же серии. Там преуспевали маги с высочайшим контролем или так называемые асы. Маги с двумя и более источниками эфира, универсалы. К слову, еще ходили мифы о универсальности магии света, элемента главной и второстепенных ветвей императорского клана. Типа, они могут повторить силу любой стихии. Но это опустим, так как информации в тех же сводках было до безумия мало. Вернемся к теме. Наличие сразу двух и более источников – это мутация, случайность, сплошное везение. Родиться сразу с двумя и более типами магии считалось божественным провидением, чем-то невероятно редким и уникальным. Оттого и вопрос. Самые внимательные, Верно, догадались. Если один источник, одна стихия, то как я, будучи магом тени, поглощал огненную стихию из накопителя эфира. Это было необычно и странно. Его я и задал агонизирующему мастеру. Даже показал для наглядности. Управлять огнем выходило с трудом, но что-нибудь подпалить, как той же зажигалкой, удавалось. Поглощенный из накопителя эфир пускай и не принимал внешний вид пламени, но тень с откровенно рыжими и жаркими прожилками проявлялась. То, как маг в страхе замер, говорило о многом. Закипевшие в канализации эфирные волны, тоже. Будь у него целый источник, меня бы давно не стало. Видя перед собой наследника тени, живого и в полном здравии, в глазах пламенного заплескался коктейль из ненависти, непонимания, сожаления и страха. Возможно, это и не ответ на вопрос, но я и сам умел строить догадки. Теневиков истребляли. Забавная возможность тени присваивать силу других элементов. Редкость универсалов. Мифы о магии света имперских кланов. Пожалуй, обойдемся без продолжения. Я не открыл глаза на происходящее, но это многое объясняло. К тому же наивно было бы считать, что этот слабенький мастер хоть что-то знал о реальных планах пламенных, а тем более императора. Скорее к нему пришло осознание, что на этом наш разговор плавно заканчивается. С улыбкой посмотрел на потуги пытающегося оживить источник мага. Недовольно покачал головой, призывая силу его же стихии. Ты, я. Я не хотел войны, ну да кто меня спрашивал, начало охоты положено. Пламенные, император, да хоть сам бог, неважно. Главное, что первая эфемерная цель предоставлена, от меня не отстанут. И либо я выберусь из этого дерьма сам, либо, впрочем, первого либо достаточно. Глава 23. Франшиза. Да, мне еще учиться и учиться. Тщательно рассмотрев подрагивающие красные, словно после мороза руки и раскаленное добела родовое кольцо, пришло осознание действительности. Ничего не дается просто так. Может, тень не могла присваивать силу других стихий, моих навыков для управления недостаточно. А учитывая объем эфира, который расходуется на обычный темный огненный шар, это вообще за гранью воображения. Уровень ученика, мастера, выше. В любом случае, я слишком рано прибегнул к экспериментам. Да и кольцо не резиновое. Может, оно и помогало управлять эфиром, но у всего свой срок годности. Надо об этом помнить. Еще и остался без батарейки. Одни траты с этими магами. Убрав разряженный накопитель огненной стихии в карман, вместо него достал пачку самых дешевых печенек. И нет, не утолить голод. Есть рядом с опаленными трупами, значит заработать психологическую травму на будущее. Хрущ, хрущ, хрущ. Размять, раздробить, вскрыть, рассыпать над телом мастера. Вспоминая авантюры Жука, адвоката криминальной направленности, он частенько говорил не недооценивать крыс и прочих грызунов с насекомыми. Они верные помощники для любого человека. Рассыпать крошки от буханки хлеба или те же печеньки рядом с документами и нет у вас документов. Сожрут и не подавятся. Подобный трюк частенько использовался в его практике. Ведь если документы не похитили и не намеренно уничтожили, а съели крысы, это форс-мажор, случайность. Страшно узнать, скольких людей она спасла от тюремной робы, капустной баланды и созерцания параши. С телом сложнее, но и у меня нет своей свинофермы для полного исчезновения тела. Крысы усложнят распознавание и достаточно. А вообще я миролюбивый парень. Пламенные первые начали. К слову о миролюбии. В этот раз улов был еще богаче. Пока общался с мастером, мельком узнал конкретику и теперь собирался присесть и нормально со всем разобраться. Перстень пламенных. Своего рода знак доверенного лица и принадлежности к офицерской касте экспертов. По сути, обычное золотое колечко грамм на 15. Чуйка требовала избавиться от подобной улики, но жаба была не согласна. С этой штукой можно пробраться на какой-нибудь клановый праздник или неформальное место, где будет много народу. В общем, пригодится. Зарою где-нибудь и использую в крайнем случае. Кошелек с документами и чертовски мелкой пачкой купюр оставил крысам на съедение. Маг был тем еще паникером и не носил заработанное на контрабанде в кармане. Правда, все равно подставился тупо. Ну да и я здесь не чтобы сравнивать их табуретки и моллюска. Вывести из себя можно любого, главное грамотно подготовиться. Защитный амулет от водной и ветряной стихии выбросил в сточные воды. По словам мага, эта палочка-выручалочка от случайной магической атаки. Правда, не физической, за что и поплатился. Арматурину, замотанную в тряпку, артефакт решительно игнорировал. Стоит до хрена и любой маг ранга ученика легко его учует. Штука приметная и мало чем поможет, если привык работать скрытно. Тудум-тудум и приз на барабане. Еще один артефакт связи высокого уровня. Круглый, с фиолетовым обрамлением и римской цифрой 7. Надо полагать, 7-й уровень связи. Бьет на 150-200 км. Междугородний. О цене сие драгоценности старался не думать. Потенциальные контакты многих пламенных тоже шли в топку. Начиная с 6-го уровня связи артефакты имеют что-то вроде отпечатка владельца. Двухфакторной авторизации. Досюда добралась, будь она неладна. Однако я не отчаивался. Начинка коммуникатора меня интересовала куда больше его основного функционала. Кто бы ни вложил в кругляш душу, вынул я ее быстро. Ломать – это не разрабатывать заново. Пара ударов по камню, расковырять палкой и увернуться от эфирной вспышки. Делов на пару мгновений. Был риск остаться без пальцев, но не зря же я пинал душу мастера, пока он не взмолил о пощаде. Артефакты связи догадались разбирать еще до меня, просто для большинства это было нецелесообразно. Дешевле купить компоненты в магической лавке, но не в моей ситуации. На ладонь упал прозрачный кристалл серебряного оттенка, холоднивший кожу. Средний накопитель чистого эфира. Абсолютно бесполезный тип энергии для быта и боевой артефакторики, но незаменим для связи. И вишенка на торте. При насыщении элементом какой-то конкретной стихии со временем станет ее накопителем. Впрочем, созданием дополнительного резервуара теневого эфира я планировал заняться позже. Дела не ждут. Из-за пламенных я отвлекся от банального заработка. Адвокатша. Маникюрное производство. Клуб. Безмятежный двухчасовой сон. Чтобы жить припеваючи, надо много работать. Только так и в этом порядке. Многоэтажные стопки бумаг. Скок каблуков по паркетному полу. Непрекращающийся рингтон артефактов связи. Все суетятся. Куда-то бегут. Орут. Кричат друг на друга. Привычно бодрая Аня сегодня могла похвастаться угрюмым расположением духа. Несколько премиум-магакаров перед входом указывали на это явно. Офис находился в Аврале. Надо думать, я был их катализатором. Скуксить губы. Надеть маску невинности. Раскрыть глаза пошире и развести руки, демонстрируя доброжелательность. Затараторить краткую мантру. Рабочий дедлайн не из-за меня, не из-за меня, не из-за меня. Теперь так и хочется сказать, как же я ее понимаю. Привет, минутка найдется, ястребиный хищнический взгляд, подогнутые ноги, словно сейчас сорвется галопом, приоткрывшийся ротик с потоком нецензурной брани, йод, мой мозг автоматически переработал слова в нечто нейтральное, паршивец, негодяй, я не растерялся, начальники задерживаются, начальники не опаздывают, учту это бесспорно полезное замечание, так минутка есть, или даже две, эй, ты чего, удивился я, когда тигрица решила мною позавтракать, накинула всякий коршун, забарабанила по спине миниатюрными кулачками. Два дня, два, Максим, два, они меня затрах, секундочку. Я поступил как настоящий мужчина, вышел на улицу покурить. Когда вернулся, девушка старательно строила надутую моську. Другое дело, а то последнее напоминало больше массаж, нежели попытки расквитаться за невыполненное обещание. Приоритеты, они во всем виноваты, а если серьезно, то я просто забыл про подругу. Совсем вылетела из головы история про кренделя пламенных и про то, как он домогался до Ани. Здесь я вынужден сделать паузу. Что же случилось дальше? Закончилась эпопея тем, что девушка подала на парня в суд по официальным каналам. Записи с помещения имелось, да и сам насильник особо не отпирался. Меня, что хорошо, с записи удалили. Третье, случайное лицо, дабы не нарушать анонимности. Ну и девушка так показала свою самостоятельность. Она же гордая. Сама, так сама. Я не стал выпячивать яйца. Однако тип попался не из простых. Не слуга пламенных, но и не рядовой гражданин. Мажорик с богатыми связями. Он попытался выиграть дело, находясь со стороны нападающего, и не постеснялся использовать все свое влияние. Спойлер, у него почти получилось. Но, как говорится, почти не считается. Вмешался случай везения, не знаю. Как я понял, на помощь они пришли противоборствующие с пламенными кланы. По мою душу, но и ей оказали услугу. Изначально хотели что-то там обсудить с маникюром. Увы, я был занят другими делами. Здесь важно понимать, что кланы постоянно друг друга мутузят в официальном поле, мерясь репутационными письками. Каждый подобный инцидент – возможность заработать баллы авторитета, а тут так вообще лафа, не слуга, значит не будет мстить, но и не лох с окраины, значит, кому-то из пламенных все-таки будет неприятно, опуская бестолковые дебаты и вербальные противостояния. За девушку в приглисе всех раскатали. Мажорик извинился и даже выписал солидную компенсацию. Отчасти поэтому офис теперь охраняло двое магов ранге новик. Не бог есть что, но для маленькой адвокатской конторы – солидное пополнение штата. У многих, наверняка, возникнет логичный вопрос. А я тогда почему виноват? Вроде как все были заняты и дел не в проворот. К тому же от моей поддержки вежливо, но настойчиво отказались. Ошибки здесь нет. Женская логика не поддается размышлениям разума. И ответа не будет. Я виноват, потому что виноват. Женская да это нет. Нет это да. И так далее. Точка. Пожалуй, не будем больше об этом. К женским закидонам я привык. Они для меня все равно, что айсбергу поезд. Возвращаемся в реальность. Увы, дела. Спокойно пожал плечами. Похрустел пальцами. Как там это делается? Пара метров вперед, невзначай подхватить женскую сумочку и проникнуть в первый попавшийся пустой кабинет. Не прошло и 5 секунд, как застучали каблуки по паркету. Разъяренная фурия с криком и недовольно потянулась за своей штучкой. Пока я, не обращая внимания на маты, запирал дверь кабинета. Шах, мат поставил, когда ключик полетел в открытую форточку. На стол, словно по волшебству, попала партия новой маникюрной линейки. Еще следом накалякал табличку. Бесплатно. Это, чтобы затуманенный гневом разум отмер и хотя бы немного подумал о благах. К слову, есть еще одна рабочая формула. Многофункциональная, извини. Но, увы, у меня в предках не водилось куколдов. Ты пока посиди, отдохни, расслабься. Я, за чаем. Или тебе кофе. Впрочем, вопрос риторический и задан из вежливости к противоположному полу. Пока девушка открывала рот и готовилась к новой агрессивной атаке, я находился в свободном падении, из окна 5-этажного офисного здания, 5 минут на проветрить, еще 10, чтобы попить кофе в спокойной обстановке. Аня же приходила в себя, сначала безрезультатно тарабанив в дверь, а после, вымотавшись, принялась со злостью в глазах яростно делать ногти. Когда я вернулся с 2 чашками остывшего чая, каждый флакон был опробован и половина эфирной отработки использована. Комнату заполнил приторно-кислый аромат лака. Девушка же устало откинулась в кресло, любуясь творением, разноцветными пальчиками. «Угощайся». Мое появление показательно не заметили, но не кидались, что уже говорит о положительном результате. Еще через 5 минут тело в туфлях и деловом костюме подало признаки жизни. Женская ладонь ухватилась за чашечку холодного чая. Грозный и испытывающий взгляд уставился в мою сторону. «Что, ты не прочитала?» Адвокатша лишь слабо удивилась, не поняв намек. Я же недовольно цокнул и встал с дивана, к усеянному флаконами столу, подняв оставленную ранее записку. Перевернул послание, убедившись, что оно все еще под напором внимательного кореглазого наблюдателя. С одной стороны написано «бесплатно», с другой, на обратной стороне, «шутка, с тебя услуга», а еще приписка мелким почерком в нижнем крайнем углу, ключ от кабинета в двери замка, в окно вылетела обычная скрепка, так вот, услуга, надо понимать, ничего не было, забыли, ага, так что там с маникюром, кто тебя и в какой позе тра, Максим, КХМ ну уже лучше, зачем я тебе понадобился, клановые, опустим поток безостановочной брани, девушка спускала накопленный пар, как закончила, мы пообщались. Уже нормально и без этих игр в кто кого задавит интеллектуально. Давай подведем итоги. Деньги текут рекой. Спрос среди населения растет. Появляются желающие из других городов. Даже среди клановых поползли слухи, удивленно перечислял я. А минусы будут? О, Господи, ты иногда меня поражаешь, а иногда как будто не из этого мира. Да, я с ней беру. Это планета гениальных карликов с членом по колено. Так что там с минусами, сказочник? Фыркнула девушка, мимолетно скользнув взглядом ниже. Он один. Что ты знаешь про клан Потоповых? Учитывая фамилию, они как-то связаны с водой. Возможно, с водными бедствиями, пожал я плечами. Почти угадал. Это клан от побочной ветви Микриев. Про них-то слышал? Как не слышать? Слышал. Вся медицина, больницы, санатории, диспансеры, коммуналка и даже эфирно-кислотная станция. Почти все, что связано со страхованием и отоплением в городе, принадлежит им. Да кучи, это боевые водные маги со штатом, как у пламенных, как на закуску, имеют на своем счету 15 архимагов. К слову, знавал я про них не по доброте душевной. Это один из кланов, кто противостоит пламенным. не только в специфике элементов, но и как прямые конкуренты по бизнесу. Плюс к тени они ничего плохого не имели. А раз не были против, значит нейтрально за и может даже больше. Есть немного, вроде, неплохие. Слыхал, что в их больницах даже лечат людей с окраины. Именно, это, чтобы ты понимал масштабы. Ну так, потоповы, побочный клан с могущественной крышей, водные маги. Что еще? А еще они практически монополисты косметической промышленности. По крайней мере, во Владивостоке. О, а вот это интересней. Впрочем, это я тоже предусмотрел. Кланы пришли слишком быстро, но самое главное здесь – договороспособность. Не с ружьем наперевес, а даже помогли они решить вопрос с пламенными. Как бы, при такой постановке вопроса попытка захвата производства выглядит иначе. Ожидаемо. Что предлагали? Пока только поверхностно и намеками. Патент на рецепты долю в производстве. Я бы сформулировал иначе. Говоря другими словами, купить с потрохами. Тонкости иронии Аня не уловила. Моя печальная улыбка показалась ей реально печальной. Мгновенно подобралась, будто я ее послал нахер и тут же запричитала. Честное слово, как жена, мужа дегенерата. И что, это кланы, монополисты рынка. Можно подумать, ты не знал, к чему все идет, это доллар за пенни. Пробубнил я, считай, за копейки потенциальные миллионы. Максим, не будь дураком, я же знаю, что ты собираешься сделать, не надо. Так, что-то мы не туда заехали, успокойся, я не самоубийца, есть идея получше. Какая? Осторожно спросила Аня, зависит от твоих навыков и коммерческой доброжелательности местного законодательства. Можно без красноречивых эпитетов? Можно, я дам им не патент, а право на патент под моим чутким и одновременно свободным руководством. Франшизой называется. Кустарное производство лака для ногтей я посетил спустя 2 часа, как только были улажены все незначительные детали. О встрече с кланами речи не шло, но девушка меня заверила, что подготовит весь пакет документов. Идея франшизы ей понравилась. Для этого мира она новая и многообещающая. Впрочем, как обычно такое бывает, по пути в другое место все прочие мысли уходили далеко в подсознание. Концентрировался исключительно на конкретной задаче. С адвокатом порешали, а значит дальше, лаки. Вопреки такой полезной привычке заметил неладное еще на подходе. Когда вместо шума и гамма лицезрел тишину и тотальное запустевание. На складе работало всего 2. Пятно и Потлатый. Остальные крепыши, коих в последнее время парни набрали штук под 40, куда-то все подевались. А ведь сегодня особый день. Неужели у бедных детей есть что-то важнее недельной зарплаты? КХМ. Не помешаю, объяснения надолго не затянулись. Вообще, мог предсказать. Очевиднейшая мысль, лежавшая на поверхности. Так замотался, что не успел как следует поработать мозгами. Пламенные. Чистки на окраине. Сожжение кости. Знак назидания. Собственно, неудивительно, почему беспризорники разбежались. Зассали они, босс. У нас на районе такой шухер поднялся, что люди на улицу боятся выходить. Сидят по домам, будто их лачуги спасут от огня. Совсем с ума посходили. Какие слухи гуляют. Так чистка, моментально ответил Пятно. Ну, когда людей слишком много, среди них плохих еще больше и их количество укорачивают. Вранье и неправда. Вы бы тогда сюда пришли, без обид, но я сомневаюсь. Ну еще говорят, что ожог перешел кланам дорогу, осторожно начал Потлатый. Пацаны, ну некоторые, считают, что это месть за грека, что в общем, неважно. Ты продолжай, не отвлекайся. Почесав патлы, парень неуверенно продолжил. Говорят, что ожог получил по заслугам, что вы его кинули и сбежали раньше, что кланов подкупили другие свальщики неподалеку от территории, которую мы у грека забрали. Дай-ка угадаю, так говорят те, кто пришел совсем недавно, и живут они как раз в том районе. Ну да, а как вы угадали, удивился парень, за что получил подзатыльник от напарника. Пятно вот догадался, понял, с этими подсадными я разберусь, а что нам говорить остальным, раз про грека, неправда, ничего, пожал я плечами, стратегия та же, не идут из-за страха, пойдут за деньгами, ближайшим поднимите ставку вдвое, самым привередливым, но талантливым, втрое. Остальные прибегут сами. Вы гений, босс. Реально рабочая тема. Еще вот, чтобы всегда были на связи, выдал по 3 артефакта. Магафоны 2 го уровня и 2 боевых уровня на века. Щиты одноразовые светошумовые. Без особой лицензии в маголовках такого не купишь. Эти же я стащил у бандитов, так как тем теперь без надобности. Парни заслужили доверие. Раз не ушли сейчас, под давлением толпы, то потом и подавно. Впрочем, выдавая дорогие артефакты, я несколько рискую. Банально, их наличие у детей может привлечь ненужное внимание. Но будем реалистами. Как бы я ни скрывался, обо мне и моем небольшом синдикате все равно вскоре узнают. Так я лишь закрываю тылы. Случись чего, и мои офицеры справятся. Ну все-все, хватит отдыхать. Партия сама себя не отправит. На меня уставились два удивленных взгляда. Эмбосс, а о каких масштабах идет речь? Так, чтобы хватило на весь город, обрадовал я. Нас здесь трое. Это 6 рук и 6 ног. До вечера должны закончить. Измученный вздох стал мне ответом. И отличным поводом для стимуляции тенью. Ведь нет лучше мотива, чем скудные сроки, недостаточный штат и богатый внутренний опыт. Не успеем, подохнем. По крайней мере, общую суть я донес верно. А дальше, больше. Ведь нет лучше работников, которые работают не за спасибо, а за саму возможность работать. Глава 24. Тучи сгущаются. Поместье Пламенных. Кабинет главы клана. Долгие, томительные минуты ожидания тянулись в безмолвной тишине кабинета стиля ваби-саби. Отец и сын, сын и отец, бывший верховный глава и текущий глава, сидели напротив, истошно пожирая друг друга глазами. Никто не хотел брать первое слово, а надо. Творилось черт знает что, и верхушке Пламенных требовалось обсудить дальнейший план действий. Прошлый пошел крахом. Разумеется, никто из присутствующих вину признавать не собирался. КХМ, уххм, первым не выдержал сын. Он мог стерпеть многое, но никогда его отец начал бренчать ложкой по стенками граненого стакана, размешивал мед на протяжении всех 5 минут, пока они играли в гляделки. «Ты пришел, чтобы мне докучать? Говори, если есть что сказать». Ложка коснулась дубовой поверхности идеально чистого стола. Мелкие капли сладкого черного чая мгновенно впитались в небольшие микротрещины древесины. «Чтобы ты и меня отправил на полигон? У Пламенных же теперь такая политика. Это не твое дело. Понятно? Отчего же непонятно? Поступай, как знаешь». Пошел на попятную старик, отхлебнув горячего чаю. «Вурс, вурс, вурс. А, отец, скучный ты, Валентий. Ну да ладно, лучше скажи, ты нахрена архимагистра сжег? В курсе, что 4 его товарищей того же ранга тут же сбежали из города? Крысы всегда бегут с корабля, когда жарко. Это не крысы, сынок, капитаны, наши капитаны, да хоть владельцы судна», — рыкнул мужчина. «Если они не способны к простейшим поручениям, значит их жизни ничего не стоят. А так ли они просты? Твои поручения? У меня нет времени на эти игры. Говори прямо, что тебе надо». «Хорошо, прямо, так прямо», — кивнул старик, решив зайти с другой стороны. «Ты в курсе, что наши люди пропадают? Если это намек на мой способ ведения дел, то мы поссоримся. Я тебе обещаю. Увы, не сегодня. Я про твои окраинные ритуалы назидания. Пропало 2 мастеров и 12 учеников. И если бы не твой внук, убедительно просивший за одного из своих, эти бы детали, как обычно, затерялись. Не вижу причин для паники», — пожал он плечами. «Это рядовые потери для окраины. Мы слишком долго не обращали на нее внимания. Другие кланы, расплодившаяся чернь, близость к озерам. Врагов хватает. Или тебя кто-то водит за нос?» Опять выпучил глаза глава. Его зрачки приняли агрессивную форму ромба. Белки налились багрово-оранжевым сиянием, обрамляя веки и брови покрывала малого пламени. «Эх, ну что ж ты будешь делать?» — устало выдохнул старик, тоже активировав дар. «Ты совсем не берешь во внимание тень. Именно это меня беспокоит». «Тень? Ты про мальчишку, которому по сущей случайности удается ускользать от нас по сей день?» «Удается ускользать. Не мне тебя учить, уже научил на свою голову, но то, что проделано 3 раза, совпадением не является». «Ты не перегрелся случайно, старик?» — усмехнулся мужчина. «Хочешь сказать, что какой-то подросток ранга новик уничтожил 2 мастеров, 12 учеников, нарушил подковерные игры моего горячо любимого сына, подставил нас перед императором, натравил водные кланы и сделал еще кучу всего, что мы не успели раскопать? Ты теперь всех собак на него повесишь? Я тебя правильно понимаю? Не всех. Возможно, ни один из озвученных тобой вариантов. Но было бы странно это отрицать. Он опасен. Мы его недооценили». Дар отключился у обоих одновременно. Хоть в чем-то отец и сын сошлись во мнении. Что это меняет? Как минимум, нам стоит действовать осторожней. Я бы на твоем месте остановил его поиски. По крайней мере, силами всего клана. Глава Пламенных, тот, кого зовут жестокий, простодушно рассмеялся. Слова отца его позабавили. «И это говоришь мне ты, тот, кто следует всем заветам пламенных спеленок?» Старик отмахнулся, состроив кислую гримасу. «Это другое. Не объяснишь, раз у нас пошли такие откровения. Подумать только, не искать тень. Да мой прадед бы перевернулся от такого нонсенса». В кабинете резко стало инфернально холодно. Лопнул граненый стакан чая. Моментально испарилась вся жидкость. От старика пошла откровенно недобрая аура. Глава улыбнулся в предвкушении. Он давно требовал поединка с отцом за звание сильнейшего. «Но, ты, меня, не, услышал. То есть, драки не будет?» Расстроился мужчина. «Я не говорю прекратить его поиски. Я говорю, остановить. Ты думай, что говоришь, щенок. Это вызов». Долгие минуты они буравили друг друга глазами, пока в комнату не заглянули служанки убрать причиненный бардак. Обе главы моментально остыли. Перетирать друг другу кости наедине они могли сколько душе угодно. На глазах у слуг, никогда.